Глава 5. Пока Хэмилтон неуверенно искал выход из комплекса зданий Ида, за ним тихо следовала группа молодых людей. Руки в карманах, улыбчивые, ничего не выражающие лица. Когда он рылся в карманах в поисках ключей от машины, они уже целенаправленно двинулись к нему через гравийную парковку. «Привет», — сказал один из них. Все они были молодые, все белокурые, все носили короткие стрижки и аскетически белые лабораторные халаты. Молодые умники-инженеры Тиллингфорда, суперспособные сотрудники Ида. «Чего вам?» — спросил Хэмилтон. «Уезжаете?» — спросил вожак. «Так точно». Группа задумалась над этой информацией. Через какое-то время вожак заметил. «Но вы вернетесь?» «Послушайте», — начал было Хэмилтон, но юноша перебил его. «Тиллингфорд нанял вас», — констатировал он. «На будущей неделе вы выйдете на работу. Вы прошли входные тесты и сейчас шаритесь по лабораториям, вынюхивая и высматривая». «Да, я прошел тесты», — признал Хэмилтон. «Но это еще не значит, что я выйду на работу, строго говоря». «Меня зовут Брейди», — снова прервал его лидер группы. «Боб Брейди. Вы могли видеть меня внутри. Я был с Тиллингфордом, когда вы появились». Пристально глядя на Хэмилтона, Брейди закончил. «Отдел кадров может быть вами доволен, но мы — нет. В отделе кадров сидят непосвященные, профаны. Все, что у них есть, — это несколько стандартных бюрократических тестов, и все на этом». «Мы не профаны», — вклинился кто-то из группы Брейди. «Послушайте», — начал вновь Хэмилтон, увидев для себя некоторую надежду. «Возможно, мы еще сработаемся. Я всего лишь поразился, как это вы, образованные люди, можете соглашаться на эту проверку. Гадание по книге. Это ведь никоим образом неадекватный подход к измерению подготовленности и способностей человека. В исследовательском учреждении такого типа». «С нашей точки зрения», — неумолимо продолжал Брейди, — «вы язычник, пока не будет доказано обратное. А язычники не работают в ИДА. У нас тут свои профессиональные стандарты». «И вы не готовы к этой работе», — добавил кто-то. «Покажите нам ваш N-рейтинг». «Ваш N-рейтинг», — Брейди протянул руку и застыл в ожидании. «У вас ведь есть свежая нимбограмма, да?» «Да что-то я не припомню», — неуверенно ответил Хэмилтон. «Так я и думал. Нет никакого N-рейтинга». Из кармана своего халата Брейди вытащил небольшую перфокарту. «В этой группе нет никого с N-рейтингом ниже, чем 4,6. Так, на глаз, я бы предположил, что у вас нету даже 2. Что скажете?» «Вы язычник!» — жестко сказал один из молодых инженеров. «Какая наглость! Пытаться пролезть сюда!» «У меня тут столько же прав, сколько у любого из вас», — раздраженно отрезал Хэмилтон. «Остается испытать вас», — задумчиво сказал Брейди. «Божий суд решит этот вопрос раз и навсегда». «Отлично», — Хэмилтон даже обрадовался. Он стянул куртку и забросил ее в машину. «Я готов побороться с любым из вас». Но никто не обратил на него внимания. Молодые инженеры собрались кружком и что-то обсуждали. Предвечернее солнце над головой начинало склоняться к закату. По шоссе неслись машины. Здания Ида стерильно чистым блеском отражали постепенно гаснущий свет. «Так», — Брейди принял решение. Достав замысловатой формы зажигалку, он торжественно приблизился к Хэмилтону. «Давайте сюда ваш большой палец». «Мой большой палец?» «Испытание огнем», — объяснил Брейди, щелкая зажигалкой. Появился язычок бледно-желтого пламени. «Покажите ваш дух, покажите, что вы мужчина!» «Я мужчина!» — злобно огрызнулся Хэмилтон. «Но будь я проклят, если суну свой палец в это пламя лишь для того, чтобы вы, психи, устроили инициацию своего студенческого братства! Я думал, что навсегда с этим покончил, когда выпустился из колледжа». Все инженеры выставили свои большие пальцы. Брейди методично поднес горящую зажигалку к каждому из них. Ни на одном не появилось ни малейшего следа ожога. «Ваша очередь», — торжественно сказал Брейди. «Будьте мужчиной, Хэмилтон. Помните, что вы не скот безмозглый». «Ступайте в ад!» — горячо ответил Хэмилтон. «И уберите от меня свою зажигалку!» «Вы отказываетесь предстать перед испытанием огнем?» — многозначительно уточнил Брэди. Неохотно Хэмилтон выставил вперед свой большой палец. Возможно, в этом мире зажигалки не обжигают. Возможно, сам не зная этого, он неуязвим к огню. Возможно. «О!» — выкрикнул Хэмилтон, резко отдергивая руку. Инженеры мрачно закивали. «Ну вот», — сказал Брэди, с триумфальной улыбкой пряча зажигалку. «Вот так». Хэмилтон беспомощно потирал свой обожженный палец. «Вы просто садисты», — сказал он обвинительно. «Вы зацикленные на боге фанатики. Все вы родом из Средневековья. Вы мусульмане». «Берегись», — предупредил Брэди. «Ты говоришь защитником единого истинного бога». «Помни об этом», — пропел один из его подручных. «Может, ты и защитник единого истинного бога», — сказал Хэмилтон. «Зато я электронщик высочайшего класса. Подумай об этом». «Я думаю», — хладнокровно ответил Брэди. «Ты можешь сунуть палец в дугу сварки. Ты можешь искупаться в плавильной печи». «Все так», — подтвердил Брэди. «Могу, но какое это имеет отношение к электронике?» Бешено глядя на юношу, Хэмилтон сказал. «Окей, умник. Я вызываю тебя на состязание. Давай выясним, каковы твои научные познания». «Ты вызываешь защитника единого истинного бога?» — переспросил Брэди изумленно. «Именно так». «Но...» — Брэди взмахнул рукой. «Это нелогично. Езжай домой, Хэмилтон. Тобой сейчас владеют твои гормоны». «Трусишь никак», — поддел его Хэмилтон. «Но ты ведь не можешь выиграть. Это же аксиома. Ты проиграешь. Подумай, во что ты ввязываешься. Защитник единого истинного бога побеждает всегда, по определению. Любой другой исход был бы отрицанием его могущества». «Кончай тянуть», — сказал Хэмилтон. «Можешь задавать мне первый вопрос. Три вопроса для каждого из нас, касающихся прикладной и теоретической электроники. Согласен?» «Согласен», — неохотно ответил Брэди. Остальные инженеры столпились вокруг, потрясенные и завороженные неожиданным поворотом событий. «Мне жаль тебя, Хэмилтон. Ты явно не понимаешь, что происходит. Но ладно бы еще профан с улицы повел себя столь нелогичным образом. Но человек, хотя бы отчасти разбирающийся в электронике...» «Спрашивай», — велел ему Хэмилтон. «Сформулируй закон Ома», — сказал Брэди. Хэмилтон моргнул от неожиданности. С тем же успехом можно было просить его посчитать от 1 до 10. «Но как тут ошибешься?» «Это и есть твой первый вопрос?» «Сформулируй закон Ома», — повторил Брэди. Его губы беззвучно зашевелились. «Что происходит?» — подозрительно спросил Хэмилтон. «Что ты там бормочешь?» «Я молюсь», — признался Брэди. «О помощи Господа». «Закон Ома», — начал Хэмилтон, — «сопротивление тела прохождению электрического тока...» Он остановился. «Что не так?» — поинтересовался Брэди. «Ты отвлекаешь меня. Можешь помолиться позже?» «Сейчас», — с нажимом ответил Брэди. «Позже будет бессмысленно». Пытаясь не обращать внимания на оппонента, Хэмилтон продолжил. «Сопротивление тела прохождению электрического тока описывается следующим уравнением. R равняется...» «Ну же!» — подбодрил его Брэди. Разум Хэмилтона внезапно отяжелел странной, мертвящей тяжестью. В нем замелькали ряды символов, чисел, уравнений, словно бабочки, слова и фразы пустились в пляс, и невозможно было ухватиться ни за одно. «Абсолютная единица сопротивления», — сказал он хрипло, «определяется как сопротивление проводника, в котором...» «По мне так это совсем не похоже на закон Ома», — сказал Брэди. Обернувшись к своим друзьям, он спросил, «А вам кажется ли это похожим на закон Ома?» Те благочестиво закачали головами. «Я побежден», — не веря в происходящее, сказал Хэмилтон. «Я не могу даже сформулировать закон Ома». «Славен будь Господь», — ответил Брэди. «Язычник сражен», — с ученым видом записал один из инженеров. «Состязание закончено». «Но это же нечестно», — запротестовал Хэмилтон. Я знаю закон Ома не хуже, чем собственное имя. «Взгляни в лицо фактом», — посоветовал ему Брейди. «Признай, что ты язычник и не причастен благодати Господа». «Не должен ли я у тебя что-нибудь спросить в свою очередь?» Брейди подумал. «Без проблем. Давай, все, что захочешь». «Электронный луч изменяет траекторию», — начал Хэмилтон, «если проходит между двумя пластинами, к которым приложено напряжение. На электроны действует сила под прямым углом к направлению их движения. Пусть длина пластины составляет L1. Пусть расстояние от центра пластин до...» Он осекся. Чуть-чуть выше головы Брейди, близ его правого уха, возникли рот и рука. Рот негромко шептал что-то в ухо Брейди. Рука же рассеивала слова, не давая Хэмилтону услышать их. «Кто это?» — вскричал он в ярости. «Прошу прощения», — с невинным видом спросил Брейди, жестом отгоняя рот и руку. «Кто подсказывает тебе? Кто дает тебе информацию?» «Ангел Господень», — ответил Брейди. «Разумеется». Хэмилтон сломался. «Я сдаюсь, ты победил». «Продолжай же», — предложил Брейди. «Ты хотел попросить меня рассчитать отклонение луча вот по этой формуле». И в нескольких точных фразах он обрисовал цифры, которые Хэмилтон составил в глубине своего разума. «Верно?» «Это нечестно! Самое наглое и дерзкое жульничество!» Ангельский рот ухмыльнулся и сказал что-то грубое в ухо Брейди. Тот позволил себе мимолетную улыбку. «Очень смешно», — признал он. «И очень метко». Огромный рот уже начал было таять в воздухе, когда Хэмилтон сказал: «Подожди минутку, повиси здесь, я хочу поговорить с тобой». Рот остановился. «Что у тебя на уме?» — спросил он громовым раскатистым голосом. «Да ты наверняка уже знаешь», — ответил Хэмилтон. «Ты ведь уже посмотрел». Рот презрительно скривился. «Если ты можешь заглядывать в умы людей, — сказал Хэмилтон, — то можешь заглядывать и в их сердца». «Что это? О чем ты?» — непонимающе и беспокойно спросил Брейди. «Иди и спрашивай своего собственного ангела». «Есть такая строка в Писании», — продолжал Хэмилтон. «Что-то насчет того, что желание грешить столь же дурно, сколь и сам грех». «Да о чем ты там бормочешь?» — уже раздраженно вскричал Брейди. «Насколько я понимаю, этот древний псалом, — сказал Хэмилтон, — это утверждение касается психологической проблемы мотивации. Оно определяет мотив в качестве основного морального ориентира, а реально совершенный грех — как всего лишь открытую часть злонравного желания. Добро и зло определяются, таким образом, не тем, что человек совершает, но тем, что он чувствует». Ангельский рот изобразил гримасу согласия. «Ты говоришь правду». «Эти люди, — сказал Хэмилтон, указывая на инженеров, — изображают из себя защитников единого истинного Бога. Они искореняют язычество. Но в сердцах их таятся недобрые мотивы. Под их на вид фанатично преданными деяниями лежит твердое ядро греховного вожделения». Брейди нервно сглотнул. «Что ты имеешь в виду? Твоя мотивация не допускать меня в Ида корыстная. Ты завидуешь мне. А зависть, как мотивация, недопустима. Я обращаю внимание на это, как ваш единоверец». Хэмилтон добавил мягко. «Это мой долг». «Зависть», — повторил ангел. «Да, зависть, она же ревность, подпадает под категорию греха. За единственным исключением. Господь наш — ревнивый Бог. В этом виде термин означает лишь то, что может существовать только один единый истинный Бог. Поклонение иным псевдобогам есть отрицание его природы, возврат к доисламским верованиям». «Но», — запротестовал Брейди, — «любой бабиист может ревностно изучать Божьи труды». «Ревностно тут означает, что он исключает все остальные труды и привязанности», — сказал ангел. «Да. Это единственное значение термина, которое не связано с отрицательными моральными характеристиками. Можно говорить о ревностной защите своего наследия, что означает в данном случае фанатичную решимость охранять то, что принадлежит только одному. Однако же этот язычник обвиняет тебя в ревности в другом смысле, в том, что ты хочешь не допустить его до справедливо принадлежащей ему должности. и твоей мотивацией при этом является завистливая, злонравная и скупая жадность. Коротко говоря, отказ подчиниться назначению космоса». «Но...» — Брэди отчаянно взмахнул руками. «Этот язычник верно указал на то, что добрые с виду деяния, которые, однако, вызваны злыми намерениями, являются лишь фальшиво добрыми. Ваши акты фанатичного поклонения перекрываются вашей порочной алчностью. И хотя ваши деяния и направлены на поддержание дела единого истинного Бога, но души ваши нечисты и запятнаны». «Дай определение термина «нечистый», — начал Брэди, но было уже слишком поздно. Приговор был вынесен. Солнце над головой беззвучно съежилось, приобрело болезненно-желтый оттенок, а потом исчезло вовсе. Жестокий сухой ветер засвистел вокруг перепуганных сотрудников. Почва под ногами иссохла, стала пустынной. «Вы сможете подать свои апелляции позже», — промолвил ангел из мрачной тьмы, явно собираясь покинуть их. «У вас будет более чем достаточно времени для использования обычных каналов». То, что было частью цветущего пейзажа, окружавшего здание Ида, стало теперь выжженным квадратом засушливой пустоши. Тут ничего не росло. Деревья и трава превратились в сухие стебли. Наказанные же принялись уменьшаться в размерах, пока не стали приземистыми сгорбленными фигурами, темнокожими и волосатыми, с открытыми ссадинами на грязных руках и лицах. Покрасневшие глаза их наполнились слезами, они отчаянно переглядывались. «Прокляты!» — безнадежно проскрипел Брэди. «Мы прокляты!» И действительно, они очевидно и однозначно потеряли спасение. Карликовые сгорбленные фигурки жалко копошились вокруг, несчастные и лишенные цели. Ночная тьма лежала на них, воздух был полон парящей пыли. По выжженной земле под их ногами проползала змея, а вскоре послышалось и первое клацанье клешней скорпиона. «Мне жаль», — рассеянно произнес Хэмилтон, «но правда всегда выходит наружу». Брэди злобно взглянул на него снизу вверх. Покрасневшие глаза злобно светились на его заросшем шерстью лице, космы грязных волос свисали на уши и шею. «Язычник!» — пробормотал он и отвернулся. «Добродетель есть сама себе награда», — напомнил ему Хэмилтон. «Пути Господа неисповедимы, нет ничего успешнее успеха». Вернувшись к своей машине, он уселся и вставил ключ в замок зажигания. Облака пыли опускались на ветровое стекло, он включил стартер. Однако ничего не происходило, мотор отказывался заводиться. Какое-то время он бесцельно тратил заряд аккумулятора, соображая, что же могло сломаться. Затем, к своему ужасу, заметил, как изменилась, выцвела обшивка кресел. Яркие и красочные ткани стали мутными, неясных цветов. К сожалению, машина попала в зону действия проклятия. Хэмилтон открыл бардачок и извлек свой зачитанный справочник по ремонту машин. Но толстенькая брошюра больше не содержала схем конструкции автомобиля. Вместо этого она стала сборником обычных повседневных молитв. В этом мире молитва замещала знания механики. Развернув книгу перед собой, он включил первую скорость, нажал на газ и отпустил сцепление. «Нет Бога, кроме единого Бога», — начал он. «И второй баб есть». Мотор завелся, и машина с шумом двинулась вперед. Кряхтя, скрипя и стреляя, она выползла с парковки на улицу. Там, позади Хэмилтона, проклятые инженеры остались бродить по своему отравленному квадрату Земли. Они уже начали спорить между собой относительно правильной тактики апелляции, цитируя даты и авторитетов. «Они вернут себе свой статус», — понял Хэмилтон. «Они справятся». Чтобы вернуться по шоссе в Белмонт, потребовались четыре разные повседневные молитвы. В одном месте, проезжая автосервис, он подумал было остановиться на ремонт. Но вывеска заставила его нажать на газ. «Николтон и сыновья. Автолечение». А под вывеской была небольшая витрина с духовной литературой, увенчанная слоганом «Каждый день и с каждой молитвой моя машина все молодеет». После пятой молитвы двигатель, наконец, заработал как положено, да и обшивка кресел приобрела свой первоначальный блеск. К нему вернулась определенная уверенность. Он сумел выбраться из довольно поганой ситуации. В каждом мире есть свои законы. Все, в общем, сводилось к тому, чтобы изучить их. Сейчас вечер уже спустился повсюду. Машины мчались по Эль-Камино, их огни слепили глаза. Сзади в темноте подмигивали огни Сан-Матео. Над головой зловещие тучи покрывали ночное небо. Максимально осторожно ведя машину, Хэмилтон перестроился из потоков пригородного трафика на выезд с магистрали. Слева от него лежала территория Калифорния Мейтенанс. Но ехать на ракетный завод смысла не было. Его не ждали там даже в его родном мире, и один бог знал, как дела обстояли тут. Интуиция подсказывала, что могло быть только хуже, намного хуже. Человек типа полковника Эдвардса в этом мире мог натворить невообразимо много. Справа же светился маленький знакомый оазис. Эх, сколько вечеров он провел, отдыхая в тихой гавани. Находящийся прямо напротив ракетного завода бар был излюбленным местом, где сотрудники пили пиво жаркими летними днями. Запарковав машину, Хэмилтон вышел из нее и отправился вниз по темному тротуару. Начало потихоньку накрапывать, когда он с облегчением подошел к привычно переливающейся неоном рекламе местного пива. «Golden Glow» — золотистый отсвет. Бар был полон народа и дружелюбного шума. Хэмилтон мгновение постоял в дверях, наслаждаясь присутствием обычного грешного люда. Но хотя бы это не изменилось. Те же самые дальнобойщики в черных кожанках торчали над своим пивом в дальнем углу стойки бара. Та же самая голосистая молодая блондинка оседлала свой стул, неизбежная фея из бара, пьющая подкрашенную виски воду. Музыкальный автомат в ярких наклейках бешено орал из своего угла близ плиты. Пара лысеющих работяг в стороне ожесточенно сражалась в шаффлборд. Протискиваясь среди посетителей, Хэмилтон добрался до ряда табуретов. Прямо по центру, близ огромного зеркала, размахивая пивной кружкой и перекрикиваясь со случайными дружками, возвышалась знакомая фигура. В усталом и измученном мозгу Хэмилтона расцвела извращенная радость. «Я-то думал, ты помер», — сообщил он, хлопая Макфайфа по плечу. «Здорово, жалкий ублюдок». Макфайф от неожиданности крутнулся на табурете, расплескивая пиво. «Да будь я проклят! Привет, коммуняка!» На радостях он махнул бармену. «Налей моему приятелю пивка, черт бы драл!» Хэмилтон сказал озабоченно. «Давай-ка чуть потише. Ты не слыхал, что ли?» «О чем еще?» «О том, что произошло». Хэмилтон занял свободный табурет. «Ты разве не заметил? Не видишь никакой разницы между тем, что было, и тем, что стало?» «Заметил», — сказал Макфайф. Не похоже было, чтоб это его как-то волновало. Откинув полу своего пальто, он продемонстрировал Хэмилтону то, что носил на себе. С него свисали амулеты удачи, все до единого, какие только можно придумать, целый набор для каждой ситуации. «Я опережаю тебя на 24 часа, друг», — сказал он. «Не знаю, кто такой этот баб и откуда они выкопали эту замшелую арабскую религию, но меня это вообще не беспокоит». Поглаживая один из амулетов, золотой медальон с таинственными символами на нем, выгравированными в виде пересекающихся кругов, он добавил. «Без глупостей тут со мной. Не то я вызову нашествие крыс, и они разорвут тебя в клочья». Хэмилтону принесли пиво, и он с радостью взял стакан. Вокруг него основали люди, звучал привычный шум. Все занимались своими делами. На время примирившись с жизнью, он расслабился и позволил себе раствориться в общем балагане. Да, собственно, другого выбора и не оставалось. «Кто этот твой друг?» — потребовала ответа местная шлюшка с хищным выражением лица. Она ухитрилась пробраться через толпу к Макфайфу и теперь висела на его плече. «Он миленький». «Отвали», — посоветовал ей Макфайф благодушно. «А то я тебя в червяка превращу». «Умник», — хмыкнула девушка. Она приподняла юбку и указала на некий небольшой предмет, засунутый за подвязку. «Попытайся одолеть вот это», — сказала она Макфайфу. Макфайф с интересом уставился на белеющий предмет. «А что это такое?» «Кости стопы Мухаммеда». «Святые хранят нас», — благочестиво заметил Макфайф и отхлебнул еще пиво. Опустив обратно юбку, девушка обратилась к Хэмилтону. «Вроде бы я видела тебя тут и раньше, верно? Ты же работаешь на той здоровенной ракетной фабрике через дорогу». «Работал», — ответил Хэмилтон. «Этот шутник красный», — добровольно поделился информацией Макфайф. «И атеист». Девушка в ужасе отпрянула. «Правда, что ли?» «Правда», — заверил ее Хэмилтон. «Ему было уже все равно. Я тетка Льва Троцкого по матери. Еще я родил Джо Сталина». Мгновенно режущая боль ударила его изнутри. Скорчившись, он рухнул с табурета на пол и уселся там, обхватив себя руками и стуча зубами от невыносимой боли. «Так тебе и надо», — сказал Макфайф без сожаления. «Помогите», — проблеял Хэмилтон. Добросердечная девушка присела рядом с ним. «Тебе не стыдно за себя? Где твои речения?» «Дома», — прошептал он, серый от боли. Судороги вновь хлестнули по нему сверху донизу. «Я умираю. Лопнул аппендикс». «Где твое молитвенное колесо? В кармане пальто?» Она ловко начала обшаривать его одежду. Гибкие пальцы так и летали. «Отвезите меня к доктору», — сумел выдавить он из себя. Бармен наклонился к ним. «Выбрось его наружу или вылечи его», — недовольно сказал он девушке. «Здесь умирать запрещено». «Ни у кого не найдется немного святой воды!» — крикнула девушка пронзительным сопрано. Толпа зашевелилась, из нее вынырнула небольшая плоская фляжка. «Всю не трать!» — предупредил скаридным тоном чей-то голос. «Это из источника в Шаяне!» Открутив крышку, девушка плеснула немного теплой воды на свои пальцы с ярко-красными ногтями и быстро разбрызгала ее каплями на Хэмилтона. Лишь только первые капли коснулись его, жгучая боль отпустила. По его измученному телу разлилось умиротворение. Чуть погодя, с некоторой помощью девушки, он даже ухитрился сесть. «Проклятие снято», — деловито подытожила девушка, возвращая святую воду хозяину. «Благодарю вас, мистер». «Купи пиво этому человеку», — посоветовал Макфайф, не оборачиваясь. «Он истинный последователь баба». Пенящаяся кружка пива уплыла в толпу вслед за фляжкой, а Хэмилтон кое-как вскарабкался обратно на табурет. Никто не обращал на него внимания. Девушка удалилась обрабатывать владельца святой воды. «Этот мир», — прохрипел Хэмилтон через сжатые зубы, — «безумен». «Ни хрена он не безумен», — ответил Макфайф. «Что в нем такого безумного? Я за весь день ни разу за пиво не заплатил». Он тряхнул своим мощным набором талисманов. «Все, что нужно, это просто обратиться к ним». «Объясни мне», — пробурчал Хэмилтон. «Это место, бар этот, отчего Господь не сотрет его с лица земли, если этот мир стоит на моральных законах?» «Этот бар необходим для морального баланса. Это сточная яма греха и порока, бордель неправедности. Ты думаешь, спасение сможет работать без проклятия? Думаешь, добродетель может существовать без греха? Вот в чем проблема с вами, атеистами. Вы никак не поймете механику зла. Просто заходи внутрь и наслаждайся, парень. Если ты один из верных, то тебе и вообще не о чем беспокоиться». «Ну ты приспособленец. А ты как хотел. Выходит, Господь позволяет тебе сидеть тут, хлестать пиво и лапать здешних шлюх, врать и сквернословить и делать все, что захочешь?» «Я знаю свои права», — небрежно ответил Макфайф. «Я знаю, что здесь главное. Оглянись вокруг, поучись, присмотрись к тому, что происходит». Чуть ниже зеркала, к стене бара, был прибит плакат. «Что сказал бы пророк, если бы обнаружил тебя вместе вроде этого?» «А я тебе доложу, что бы он сказал», — сообщил Макфайф. «Он бы сказал: первый тур за мной, ребята. Он нормальный парень. Не то что вы, профессора яйцеголовые». Хэмилтон понадеялся на лучшее, но дождь из жалящих змей так и не пролился. Абсолютно спокойно и расслабленно Макфайф продолжал глотать свое пиво. «Ну, судя по всему, я не влился в этот мир», — сказал Хэмилтон. «Если б я ляпнул такое, меня бы убило на месте». «Ну так вливайся!» «Как?» — вскричал Хэмилтон. Его безмерно угнетало чувство несправедливости, какой-то принципиальной неправильности всего этого. Мир, который для Макфайфа был абсолютно логичен, казался ему дурной пародией на справедливо устроенную вселенную. Он лишь изредка улавливал какие-то обрывки логики сквозь туман и растерянность, что окружали его с момента аварии на Биватроне. Ценности, лежавшие в основе его мира, моральные истины, пронизывающие бытие на протяжении всей его жизни, исчезли. На их место пришла дикарская, грубая ненависть к чужакам, архаичная система родом «откуда?». Нетвердо рукою он полез в карман пальто и достал оттуда записку, которую дал ему доктор Тиллингфорд. На ней было имя пророка. «Центр. Гробница второго Баба. Та исходная точка, через которую этот чуждый западной цивилизации культ каким-то образом проник в нее и поглотил знакомый ему мир. Всегда ли существовал некий Хорас Клэмп? Неделю назад, несколько дней назад, ведь не было никакого второго Баба, никакого пророка единого истинного бога в Шайене, штат Вайоминг, или...» Макфайв заглянул к нему через плечо, чтобы прочитать текст на обрывке бумаги. На лице его появилось странное недоброе выражение. Легкое и развязное настроение куда-то исчезло, и его сменила серьезность, жесткая и гнетущая. «Что это?» — потребовал он ответа. «От меня ожидают, что я повстречаюсь с ним», — сказал Хэмилтон. «Нет», — сказал Макфайв. Внезапно его рука рванулась вперед в попытке выхватить записку. «Выбрось это!» Его голос дрогнул. «Не придавай этому значения». Отбиваясь, Хэмилтон сумел удержать записку. Макфайв схватил его за плечо. Крепкие пальцы вонзились в тело Хэмилтона. Табурет под Хэмилтоном зашатался, и тот полетел на пол. Сверху всей своей массой рухнул Макфайв, и мужчины продолжили, потея и задыхаясь, сражаться за записку на полу. «Никакого джихада в этом баре!» Бармен перепрыгнул через стойку, чтобы положить конец драке. «Хотите навалять друг другу? Сперва выйдите отсюда!» Недовольно ворча, Макфайв кое-как поднялся на ноги. «Выбрось это!» — повторил он, отряхивая одежду. Лицо его при этом было застывшим, искаженным каким-то внутренним беспокойством. «Да в чем дело-то?» Хэмилтон снова уселся. Он нашел свое пиво и поднял кружку. Что-то происходило в грубом, звероподобном мозгу Макфайфа, и было непонятно, что именно. В этот момент уже знакомая шлюшка пробилась к ним через толпу. С ней рядом виднелась печальная и изможденная фигура. Билл Лоус со стопкой крепкого в руке мрачно раскланялся с Макфайфом и Хэмилтоном. «Добрый день!» — почти пропел он. «Пусть больше не будет конфликтов, мы все здесь друзья!» Уставившись на барную стойку, Макфайв сказал: «С учетом всего, нам, похоже, придется ими быть». Развивать эту мысль он не стал.